Глава 56. Вскоре, вооруженные фонарями и пистолетами, они вошли под бетонные своды недостроенного здания. Беглый осмотр в свете фонариков показал, что здесь часто бывали бездомные. Растоптанные пачки от дешевых сигарет, упаковки от просроченных, принесенных с помойки продуктов, битые бутылки. «Вы думаете, они еще тут, босс?» «Вряд ли. Они слишком броско одеты. Будут добывать себе другой гардероб. А возле забора остановились, чтобы мы ничего не выжили из Кампински. Ну, то есть по минимуму». «Одно не могу взять в толк. А почему и он, и эта шлюха утверждали, будто они очень молоды?» Большего старший агент Берт Круев боксерам не говорил. Они были лишь исполнителями. Но сам он располагал об этих двоих куда более полными сведениями. Судя по всему, это были эксы – псы, натасканные на убийство. Начальство уведомило Берта, что прикрывавший эксов отряд был полностью уничтожен. А вот самим им удалось уйти, несмотря на то, что в преследовании принимали участие кибберы. Когда Берт поинтересовался, почему те не смогли поймать добычу, ему сообщили, что эксы киберов уничтожили. Такое задание грело. Такое задание много значило. И так высоко поднимало самооценку Берта Круефа, что впервые за долгое время он почувствовал себя личностью с большой буквы. Охота на крупного зверя возбуждала, заставляя включаться все те рецепторы, что раньше дремали. У старшего агента обострилось обоняние, улучшился слух. Он улавливал каждый шорох и даже, как ему казалось, начал видеть в темноте. «Давайте разделимся. Ты, Джонни, поднимись на следующий этаж. Кажется, он неполный. А мы с Петером пошарим здесь». «Да, босс». Джонни стал подниматься по замусоренной лестнице, а Круев и Петер разошлись в разные стороны, прочесывая помещение за помещением. Попадался только мусор, старые рваные одеяла и матрацы. В давно остывшем кострище, что осветил фонариком Кроев, что-то блеснуло. Он наклонился. Оказалась расплавленная монетка. Только и всего. Еще раз окинув взглядом бесперспективное помещение, Кроев разочарованно вздохнул. Но неожиданно его позвал Петер. «Босс, кажется, я нашел». Старший агент поспешил к нему. Как оказалось, в одном из помещений Петер обнаружил аккуратно расчищенный участок пола, на котором стояли стул и покалеченный табурет. Это действительно могло быть временной стоянкой эксов. И Круев почувствовал прилив бодрости. Они были людьми или существами с человеческой психикой. А значит, их действия можно было просчитать. Для собственного спокойствия Круев с подчиненными обшарили остальные помещения, но больше ничего не нашли. Когда они уже собирались покинуть здание, где-то на западной окраине города прозвучали выстрелы. «А это не они?» – спросил Джон, не прислушиваясь. «Трудно сказать», – качнул головой Круев, медленно снимая с пояса рацию. Он еще решал, стоит ли связываться со своей сетью или лучше узнать о причинах стрельбы у полицейского информатора, когда вдруг на юго-западе раздался взрыв. Круев довольно улыбнулся. «Вот это точно они! Наши ребята!» Нажав кнопку вызова, он связался с диспетчером. «Взрыв, слышали? Хорошо, что слышали. Это на западной окраине. Возможно, где-то у Хинкали. Есть там такая дыра с подпольным казино. Всех людей туда, немедленно. Я тоже сейчас буду.